Видишь, от рукавицы на брак скверный нищеты ради уготованная, великое Твое к нищим милосердие, преблаженне Отче Николае, егда старцу родителю их нощую узельцы три злата таяся, подал еси, самого со черьми избавляя от падения греховного, того ради слышишь от всех сице. Радуйся, милости превеликие сокровище, радуйся, промышление в люди приятелище, радуйся, пищи от радок себе прибегающих, радуйся, хлебе неснедаемый алчущих, радуйся, богатство бедней живущим на земле Богом данное, радуйся, воздвижение скорое у многих, радуйся, быстрее нищих услышание, радуйся, скорбящих приятное обещение, радуйся, триегде непорочный невестителю, радуйся, чистый усердный хранителю, радуйся, ненадежных надеяние, радуйся, всего мира наслаждение, радуйся, Николае, великий чудотворче.